«Меня зовут Рас, сэр, вот об этом я и говорю, парень», — печально покачал головой собеседник бойца. «Ты слишком серьезный, работаешь, всего себя делу отдай, отдыха пришло время, наслаждайся им, коротка жизнь человека, брать нужно от нее максимум». «Вы мне клиентов распугали», — буркнул бармен. «И сколько бы ты с них мог заработать?» — поинтересовался красноглазый. «Возможно, пигат, это чересчур много для таких оборванцев». «Сэр», — сразу подал голос боец-спутник этого странноватого разумного, — «вы спрашивали о перспективах, я вам их назвал». Одновременно с этими словами тайдарианца человек достал из склада пробы пикгат и положил на стойку, впрочем, ладонь свою не убрал, продолжая прижимать деньги. «Я тебе компенсирую неудобства, добрый корчмарь», — начал тот говорить заинтересованно смотрящему на хатскую валюту крылатому дельцу. «Но ты посоветуешь мне 2-4 хороших наемников на краткосрочный контракт». И тут Мандо чуть улыбнулся под шлемом, потому что взгляд с цепи бармена сразу устремился на них троих. Не зря Арвик подкинул ему Тургут на такие случаи. «Не проблема, вон троица сидит. Вторую неделю нормального нанимателя ищут. Здоровяк в доспехе, мандалорец, ушастый, копьем машет хорошо и пострелять не дурак. Про девчонку не знаю, не слышал про нее ничего». Но бластер на поясе таскает. Нормальные и адекватные. Ты не смотри, что долго ждут. Размер группы у них небольшой, а на каджидик работать не хотят. Просто пока не везло. Ну, значит, их невезению пришел конец. Широко улыбнулся красноглазый, наблюдая, как его деньги исчезают в кармане бармена. Спасибо, мудрый корчмарь. Вся компания смотрела на приближающегося человека. Гунган и Арвик, просто заинтересованно, Атагрута довольно улыбалась. Девушка любила деньги, а то, как красноглазый с ними расстается, ее вдохновляло. Хотя улыбочка этого парня откровенно напрягала всех. Даже сейчас команда была несколько напряжена. «Приветствую, воины, позволите присесть?» Стоявший перед их столом человек уже не улыбался, но вопрос задал вежливо, а голос звучал доброжелательно. Арвик тихо выдохнул под шлемом, да и Тагрута с Гунганом расслабились. Без этой отталкивающей улыбки мужчину даже можно было назвать симпатичным. Мандалорец просто указал рукой на один из пустых стульев возле их столика. «Благодарю», — кивнул красноглазый, присаживаясь. «Мое имя Ситх, и нет, я не Ситх, просто имя созвучно. Как вы, наверняка, слышали, я ищу небольшую команду наемников в качестве телохранителей. Краткосрочный найм на 2-3 месяца, а дальше посмотрим». Плачу по 2000 республиканских кредитов в месяц, но могу их адскими деньгами по текущему курсу. Питание и проживание за мой счет, трофеи, которые захватите лично, ваши. Интересует? Группа переглянулась. Арвик колебался. С одной стороны, этот не ситх очень походил на ситха. С другой стороны, деньги нормальные, если за клиентом нет серьезной охоты. Большая очередь за вашими головами, да мы пока никому дорогу не переходили. На Татуине с десяток головорезов прибили, но там отребье отребьем. 2 раза уже ограбить пытались, пожал плечами красноглазый. Ну и эти 2 придурков. Подозреваю, что такие кретины будут попадаться и в дальнейшем. Хаэма, куда направляетесь? Если не секрет, думаю, еще 2-3 дней погуляем на Татуине, потом на Релот, а дальше посмотрим. Отпуск у меня, к велению пятки левой прислушиваюсь. Просто охрана, безо всяких экзотических условий. Подала голос Тагрута. Красноглазый весело глянул на нее и тихо фыркнул. «Просто охрана, красненькая. Но если договоримся, одеваться я тебя попрошу чуть поскромнее. Вид, конечно, восхитительный, но я да ладно я, все на тебя отвлекаться будут. Тут очень жарко», — буркнула Рамри одновременно довольна и с нотками обиды. Гунган на это только тихо фыркнул. «Хаэм», — на секунду задумался мужчина, а потом полез куда-то за пазуху. Сначала на столик был водружен маленький, пушистый зверек, который, встав на задние лапки, стал смешно принюхиваться к тарелке Тагруты, на которой была россыпь орешков. Пока девушка, умильно улыбаясь, протягивала малышу один из них, красноглазый достал россыпь разнообразных колечек, цепочек и висюлик. Порывшись в кучке, он вытащил аккуратное колечко из серебристого металла, по всей поверхности которого шли микроскопические узоры. «На-ка, примерь», — протянул он его девушке. «Не делай такие глаза, я тебе не жениться предлагаю. Просто надень и скажи, стало ли прохладнее». Рамри с сомнением глянула на Арвика, но тот только пожал плечами. «Я, пожалуй, откажусь», — слабо улыбнулась Тагрута и кинула быстрый взгляд на 2 трупа, которых тащили куда-то внутрь контины парочка дроидов. Дело твое, но здоровое недоверие я искренне одобряю. Завхоз, иди сюда, толстожопый. Хватит объедать девушку, и, забрав зверушку вместе с кучкой бижутерии, посмотрел на мандалорца. Ну так что скажете, вот и хорошо, думал я, направляясь к не самой лучшей гостинице, за вещами наших новых телохранителей. Пилот, кстати, нормально так накидался, когда услышал, что мы с наемниками договорились. Парень, кажется, все же решил дать себе расслабиться. Серьезный малый, я его, в свое время, собирал буквально по частям. Один из налетов пиратов прошел для Нимбуса тяжеловато. Тогда Альтофлот уже приобрел, но экипажи вместе с кораблями обучались не в нашей системе. Спасли парня амулет стазиса и моя старая знакомая, сержант из тех ребят, что везли меня к особняку Альто. У меня в тот момент было довольно много дел с созданием прототипа магического аналога линии обработки рудной породы, поэтому парня я чинил на автомате, размышляя над особенностями преобразования местных руд в слитки. На следующий день даже не вспомнил ни о нем, ни о сержанте. Всплыла информация о самовольном решении сержанта привести парня ко мне при следующем посещении Кордели. Я тогда только рукой махнул. Все равно в работе был небольшой затык, а так хоть что-то полезное сделал. А потом, когда я начал искать пилота, раз сам вызвался работать со мной, оплатил ему пилотские курсы, Альто откомандировал молодца ко мне. Вот, в принципе, и вся история. Что же до наемников, забавные ребята. Ни гунганов, ни тагрут я еще не встречал, так что больше думал о том, как загнать их в круг диагностики и анализа, а не о боевых качествах. На этот счет, кстати, мне попенял мандалорец Арвик, когда мы ударили по рукам. Мало я, мол, о них узнал, прежде чем решил заключить сделку. На Татуине можно легко нарваться на не самых честных разумных. Не рассказывать же ему, что если они меня попытаются обмануть, то отправиться к тому десятку душ, который сейчас хранился в миниатюрном узилище у меня в кармане. Для меня беспроигрышная ситуация. Либо нормальные наемники, либо плюс 3 души и исследование тел представителей 2 новых рас. Зачем вообще мне охрана? Да хотя бы для того, чтобы больше узнать про мир вокруг. Записи архивов, галаниты, рассказы джебимцев маловато будет. Некоторые из последних уже меньше знали о галактике, чем я. А наемники лично были на многих планетах, смотрели, слушали и часто любили коротать вечера, травя байки благодарным слушателям. В моем мире, по крайней мере, вранья и хвастовства, разумеется, тоже было много, но это мелочи. Еще телохранители будут брецать оружием. Пополнение душехранилища – дело нужное, но и мощеная трупами дорога – перебор. Мало ли кто заинтересуется. Бронированный мужик с кучей пушек и 2 его нечеловеческих товарища – хорошая компания, чтобы пугать мелочевку, да и кого серьезнее они заставят задуматься. «Босс», – привлек мое внимание мандалорец, шедший рядом, – «а у вас в предках ситхов не было?» «Точно нет», – хмыкнул я. «Я потерял имя рода уже после того, как выучил имена и краткие биографии всех значимых его членов, вплоть до основателя. Ребят с красными световыми палками и лицами больных длительным запором у меня не было, хотя у некоторых рожи были те еще, хе-хе. А с чего такие вопросы? Роба, как у одаренных, колдовство странное. Или это были какие-то бластеры скрытого ношения? Ой, слушай, давай потом расскажу, история довольно длинная». «Мне просто лень сейчас столько говорить, но ни ситхов, ни джедаев ваших у меня в роду не было. Колдун я, другая школа традиция, считай, без всяких этих высокодуховных заморочек. Сэр, запчасти», — напомнил о себе пилот, указывая пальцем на вывеску над одним из магазинов. «Молодец парень, выпил, но о деле помнит. Точно, зайдем, пожалуй. У меня складывается ощущение, что это не хатская планета, а тайдарианская». Бурчал раз по дороге к нашей черепахе. Бармены, хозяева магазинов, чинуши в космопорте. Одни крылатые, охочие до наших денег жлобы. Ну, у Отто относительно нормальный разумный, встала на защиту хозяина рабыня, шедшая с нами к кораблю. Получилось сторговаться сразу и на запчасти, и на их установку. Раз проходил ускоренные курсы пилотирования, но в механике был откровенно слаб. Да и я, честно говоря, нахватался только по верхам, слишком большие объемы для изучения. Да нормальные ребята эти тайдарианцы. Есть и более жадные расы, махнул я рукой, вспоминая гномов. Ага, поддержала меня-то Грута. Например, неймадианцы. Вот кто за вупи-упи удавится. или другого удавит. Арвик хмыкнул под шлемом, а Гунган задорно рассмеялся. На мой удивленный взгляд мандалорец только шлемом покачал, а копьеносец решил поболтать. Рамри не любит неймадианцев, потому что те любят деньги больше, чем она, босса. Прошлый наш наниматель был неймадианцем, однако они с ней после задания за каждый кредит орали так, что... Ай, бешеная женщина! Отпрыгнул от пинка Тагруты Гунган. На правду злиться нельзя, босса должен знать, какую жадную наемницу принял на службу. Можно подумать, вы деньги любите меньше меня, сложила руки под грудью Тагрута. Да, разумеется, ответили хором оба ее товарища. А я расхохотался. Люблю разумных с чувством юмора. Даже рабыня Уотта, Шми Скайуэкер, улыбалась, хоть старалась делать это неявно. Тем временем мы дошли до места стоянки нашего корабля и Рас подал команду на открытие аппарели. «Располагайтесь, бойцы», — махнул я рукой в сторону трапа, — «а мы пока займемся мелким ремонтом. Шми, командуй, я тебе помогу». На удивленный взгляд от молодой женщины и недоуменные, от наемников я только плечами пожал. «Люблю узнавать новое, может, перехвачу чего-нибудь в процессе работы». От автора. Эта глава писалась 3 раза. Первый раз она мне не понравилась, потому что скучная. Второй раз получилось чересчур пафосно. В итоге получилось вот так. Кстати, главы сейчас пишутся долго. Не потому что идет тяжело, а потому что нужно много чего перечитывать и пересматривать. От Википедии, некоторых книг и комиксов по ЗВ, до сериалов и роликов на Ютубе. К сожалению, времени свободного не так много, так что больше пробегаюсь по верхам, читая и смотря по диагонали. Зато теперь... Когда не работаю и смотрю мультики супруги, могу говорить, что изучаю базу для фанфика, гы-гы-гы. Пикгат, золотой пикгат, 4 тугрута 64 вупи-упи, 1 тугрут 16 вупи-упи. Валюта хаттов, курс на момент 1 го эпизода, 1 пикгат 40 кредитов. В очередной раз большое спасибо каналу эльфийского танкиста на ютубе и в ВК. Каджидик, хатский преступный клан. Ярдла, популярный крепкий алкоголь на Татуине. Глава 18. 3 часа Шми ковырялась с мелкой поломкой. За первые 20 минут работы я настолько надоел ей вопросами, что дальше она начала комментировать свои действия. Кстати, женщина очень мило выходила из себя во время ремонта. Такие детские ругалки, как дурацкая штучка, противная клемма и чтоб тому, кто придумал засунуть туда болт, и калость 3 года заставляли меня тихо хихикать, а на последнем я ржал уже в голосину. Шми, слегка покраснев, пояснила, что раньше с ней жил маленький сын, который очень интересовался техникой. Вот она и привыкла ругаться так, чтобы мальчик не набирался плохих слов. Слово за слово, и мы разговорились в процессе работы, и в небольших перерывах, которые я практически заставлял делать женщину. Оказалось, что ее детеныш сейчас учится в джедайском храме, а она осталась тут у Уотта. Не нужно прожить 600 лет. Чтобы заметить, насколько женщине тяжело об этом говорить. Она одновременно безумно тоскует о сыне и радуется, что малыш больше не в рабстве. Зато в секте, хмыкнул я про себя, пообщавшись с ней весь ремонт, нахватался немного знаний и узнал, что она помимо умения обращаться с детьми и весьма обширных знаний в технике, еще и готовить умеет. Я задумался, а потом сделал женщине предложение насчет работы у меня. Детский сад над Джабиями будет расширяться, и там не помешает человек, который будет заниматься конкретно присмотром за детьми. Не то что мы не нашли бы джебимку для этих дел, просто мне одновременно нравится, как Шми говорит про детишек, и немного ее жаль. Джедаи практикуют чуть ли не монастырское воспитание, с отрывом от семьи, а забота о магах-спиногрызах позволит женщине чуть смягчить боль материнского сердца. Ну и есть еще 2 фактора, незначительный и очень важный. Незначительный – это в перспективе благодарный мне жедай, которого можно будет на добровольной основе прогнать по тестам и анализирующим ритуалам. Незначительный, потому что, скорее всего, я смогу такого одаренного найти раньше. Если воровать представителей ордена у себя дома я не стал, то потерявшаяся парочка джедаев где-нибудь подальше от Джабима не должна сильно меня скомпрометировать. Особенно если они потом обнаружатся живыми и здоровыми, но с недельным провалом в памяти. Ну а значительный фактор – это кок на корабле. Пища в стазисе от милой, прекрасной, очаровательной, любимой всеми жителями особняка Марии скоро закончится, а давиться сухпайками я не хочу. Сомневаюсь, что уж ми получится готовить на таком же уровне, но это лучше, чем армейские высококалорийные и витаминизированные брикеты. Поэтому я предложил взять Шми на должности корабельных механика и повара на время моего отпуска. Ну а по прилете на Джабим она займется работой с детишками, и естественно, я буду справедливо оплачивать ее труд. После выкупа ее у Отто, заключим 10-летний контракт, в течение которого она будет небольшими, размазанными на весь срок работы выплатами, закрывать сумму выкупа. После истечения контракта сможет продолжить работу на меня или взять накопленное и идти, куда пожелает. Естественно, после клятвы перед Гекатой о неразглашении того, что она видела и слышала у меня на службе. У меня сложилось впечатление, что решающим фактором при ее согласии стали невыгодные для раба условия, а упоминание, что над Джабиями совсем нет пустынь, вообще, а еще дождь круглый год. Женщина, когда давала согласие, имела такое мечтательное выражение лица, что я не стал ее разочаровывать тем, что и дождь может надоесть. Хотя, кто знает, может после долгих лет жизни на Татуине она никогда не устанет от джабиимского климата. Короче, отправились мы с ней и Арвиком Пуотто, и после небольшого торга я выкупил ее за 4 защитных амулета и 3 артефакта климат-контроля. Все с модулями автоматической подзарядки, хоть и довольно долгой. Тайдрианец был настолько воодушевлен эксклюзивом, которого нет нигде в галактике, кроме как у меня и теперь у него, что дал добро Шми забирать все, что ей понадобится из ее халупы. Единственно, Уотто выбил из меня обещание, что я ближайшую неделю ничего подобного на Татуине продавать не буду. Больше всего я жалел, когда просил мандалорца в меня пострелять, что у него на голове был шлем. Минуты две уговаривал, а потом, после 3 десятков пиу-пиу из его бластера наблюдал за очень-очень довольным тайдарианцем, который не просто летал по своему магазину, а по-настоящему порхал. Он даже пожелал нам удачи и приглашал заходить на каф, если мы еще будем в Мос-Эспо. Ну и попросил его, в случае появления сына Шми, передавать, что она теперь над Джабиями. Потом был перевоз небольшого количества личных вещей бывшей рабыни. Она пояснила, что личные вещи и некоторый личный приработок – очень редкое явление для раба. Поэтому у Отто она отзывалась больше положительно. Кроме того, крылатый никогда не жестил, и за всю жизнь у него в качестве рабов ни она, ни ее сын никогда не получали физических наказаний. Собственно, наказания всегда были словесные, и то без перегибов. В ходе транспортировки небольшой репульсорной тележки с вещами молодой женщины мы встретили жуткую картину. Группу мертвецов, лежащих в повалку на одной из улиц. Внешний вид трупов навевал мысли об асфиксии. Трупы уже лишились большей части одежды и всего снаряжения. Бесхозные вещи недолго лежат у всех на виду в этом городке. «Босс, это не те придурки из кантины?» – спросил Арвик, рассмотрев некоторые рожи. «Они. Какая ужасная трагедия, Арвик. Определенно, Татуин – очень опасное место. Действительно, из-под шлема послышался смешок. Чего тут только не происходит. Еще один день мы убили на переоборудовании одной из кают в полноценную, хоть и маленькую кухню. К моему удивлению, в работу активно включился мандалорец. Его слова «я люблю вкусно поесть» еще раз утвердили меня в мысли, что ребят я нашел нормальных. Кстати, каждому из них я выдал по амулету защиты, как те, что отдал Уотто, и пообещал, что если буду ими доволен, то в конце они останутся у них. Видевший работу персонального щита Арвик очень воодушевился и в приватном разговоре с Тагрутой сильно порекомендовал не отказываться, если я еще раз предложу колечко климат-контроля. Этот разговор услышал Гунган. Простой парень, кстати, но со своей гунганской мудростью. Тот, весьма страдая от татуинского климата, подошел ко мне и просто, без затеи и кивок, попросил амулет, чтобы было попрохладнее. А я, также, без затей, дал ему амулет. Показал, как настраивать температуру, как регулировать влажность. И через 10 минут ушастый с искренней улыбкой чуть ли не слезами на глазах рассказывал своим товарищам, что этот красноглазый босс – лучший наниматель и великий колдун и Арвик, обязательно надо дать босс все контакты, чтобы тот мог легко нас найти в следующий раз. Тагрута на счастливого Кайта посмотрела, поносить амулет попросила, вокруг корабля прошлась и, вернув висюльку с явно слышимым скрипом, пошла добывать такую же себе. Только то ли девушка стеснялась из-за того, что отказалась от колечка, то ли гордая слишком, чтобы пойти и попросить. Но она решила пойти своим путем, а именно использовать ультимативное оружие, женскую магию. В связи с этим я 2 часа наблюдал девушку в ее супероткровенном наряде, которая изо всех сил показывала, насколько ей жарко. Вот честное слово, если бы у нее это получалось не так эротично, то я бы сразу поделился амулетиком, но великая Геката, я мужик или где? Поэтому 2 часа любовался томлением девушки и только когда увидел, что она на грани того, чтобы плюнуть на свой суперплан, выдал ей то же самое колечко, что предлагал изначально. Были и амулеты, но вариант с обворожительной экзоткой и кольцом мне просто нравился больше. Так или иначе, но на 3-й день после покупки шми мы были готовы к отлету, имели камбуз и оценили готовку бывшей рабыни. Скажу честно, Мария готовит лучше, но не намного. И уж тем более я опытный мужчина, никогда в жизни не скажу этого женщине. Тем более готовит она хорошо, что оценили и раз, и наемники. Особенно это было заметно по благодарным взглядам Арвика, который смотрел на шми, как человек в пустыне смотрит на родник. Мы уже было собирались улетать, когда выяснилось, что пропал завхоз. Обнаружила это Рамри, которая днями напролет кормила мелкого засранца орешками, тискала и чесала ему пузико. Личная рабыня моего хомяка подняла панику, а я, проверив его местонахождение, скомандовал ожидать возвращения питомца. Дело в том, что мой толстожопый меховой товарищ находился в нескольких километрах от нас. На вопрос Рамри, а не сгонять ли за ним, я только отмахнулся. У нас отпуск, захотел завхоз поразвлечься, пусть отдыхает. Если завтра не вернется, то пойдем искать, а так, пущай развлекается. Я уже активно планировал посетить местное казино, отчего меня не менее активно отговаривал раз, когда почувствовал, что зверек стал хоть и медленно, но двигаться в нашу сторону. Да, ощущал, я его, в принципе, чувствую на очень большом расстоянии. То, что я не заметил его отсутствие, ну рассеянный я, чего уж там. Так что скомандовал всем готовиться к отлету, а сам завалился читать датапад. Кстати, насчет полетов. Рамри, по ее словам и заверению остальных наемников, оказалась опытным пилотом. Поэтому я с ней договорился о том, что за дополнительные 200 кредитов она будет нашим вторым пилотом, и еще за 500 в месяц будет люто дрючить по части пилотирования раса. Все же экспресс-курсы не подразумевают выпуск асов летного дела, а у нас над жабьими с летунами вообще труба. В общем, стартанули мы все же через полчаса. Завхоз, где-то сильно пережрамши, практически подкатился к трапу, где я его и забрал к себе в каюту. Впереди полет к Рилоту, относительно быстрый, но гиперпространство мне не нравится. Мне вообще в космосе неуютно, а полеты в гипере вызывают какой-то подсознательный страх. Чисто психологически, наверное, потому что негативных эффектов я не заметил. Джабба Диселиджи к Тиуре. У Джаббы сегодня был траур. Кто-то убил Патиса, его любимого и единственного ранкора питомца. Раб, который присматривал за монстром, рассказал, что что-то сожрало мозг зверю. Вместо одного из глаз была дыра, а череп был пуст абсолютно. Расстроенный Хатг даже прогнал от себя всю свиту, погрузившись в депрессию. Что за жуткая тварь могла такое сделать с одним из величайших хищников галактики? На шаттле великая черепаха, летящим через гиперпространство, сыто рыгнул хомяк Химера по кличке Завхоз. Давно он так хорошо не кушал. Совет джедаев. Сегодня совет джедаев принял решение по новому объединению одаренных. Джебимские маги появились внезапно, но расследование постановило, что те не несли угрозы, только пользу для мира, где проживали. Джедаи даже с облегчением восприняли информацию, что те не проживают анклавом, а после обучения просто вливаются в социум. Информации было не очень много, но чего-то опасного агенты так и не обнаружили. Так что большинством голосов было решено не препятствовать молодому образованию, наблюдать и по возможности наладить контакты, хорошие взаимоотношения. Мастер Толм и Падаван Секура сейчас на Рилоте. Как только они вернутся с миссии, предлагаю передать дело им, внес предложение магистр Винду. Поддерживаю я, спокойно прикрыл глаза, обозначая согласие, Йода. Лица знакомые, и отношения у них нормальные уже. Мастер Толм о колдуне Том отзывался неплохо, но шутки не одобрял. А по мне, так довольно забавно, улыбнулся змееподобный магистр Анцизис. Вы хотите узнать мои тайны, но не соглашаетесь даже на маленькую вивисекцию, ха-ха-ха. Если у нас с этими магами наладится отношение, то я бы с удовольствием с этим ситхом пообщался. Магистр Ядгль только хмыкнула на его слова. У ее бывшего падавана было уникальное чувство юмора. Рилот, цитадель семьи Фен, Айла Секура, опять она дома. Рилот, он вызывает двойственные чувства. Родина, которую она покинула маленькой девочкой. память о подземных городах, о сородичах. Планета, где рабство процветает, а женщины не имеют права голоса. Бывший дом, где родные собирались продать ее хаттам, потому что у них безопаснее. Девушка изгнала из своего сердца призрак гнева, который начал набирать силу, подпитываясь от воспоминаний. Ее дом, храм, ее семья, джедаи. Она не хочет иметь ничего общего с теми, кто из раза в раз пытается сделать ее рабыней, теми, кто накачивал ее наркотиками, теми, из-за кого она едва не пала на темную сторону. Не хочет и не будет. В помещении, где она находилась, присутствовали двое мужчин. Хозяин дома, Рофен, и его друг, Вилмар Грарк, диваронец, называющий себя Вилли. Последний был игроком, лжецом, мошенником, бабником и контрабандистом. Остальные присутствующие в помещении являлись рабынями, накрывающими на стол, услаждающими взор хозяина и гостя танцами, и она, подливающая напитки. Фен был членом правящей пятерки, в которую входил Пол, а когда последний погиб, связался с диваронцем, не имея желания уходить в яркие земли. Ту половину планеты Релот, которая всегда была повернута в сторону Солнца, бесплодная пустыня, где разумных ждала смерть либо от тепловых бурь, либо от когтей и клыков хищников. Древняя традиция ее народа. Когда один из правителей умирает, пост освобождают сразу все, уходя на смерть в земли, выжигаемые солнцем. Таким образом, ее сородичи обеспечивали сменяемость власти, при которой старшее поколение уступало место молодым, и исключали соперничество между лидерами семей клана, так как вместо того, чтобы бороться за власть между собой, они близко сотрудничали, защищая друг друга от внешних посягательств. Но существовала возможность продлить присутствие старых правителей. В случае, если молодое поколение было не готово принять бразды правления, тогда на их места назначались наместники, которые часто бывали как раз из предыдущего состава правителей. Именно эту возможность и хотел реализовать Рофен, но переговоры с Лоном Секурой, одним из членов будущего правительства, шли совсем не по плану. Тому удалось привлечь на свою сторону джедая, мастера Талма. Ситуация становится невозможной, Грарк. Лон Секура привел на переговоры джедая. Джедая. Подбородки серокожего толстого твилика панически тряслись, а на лице блестели бисеринки пота. «Я обречен отправиться в яркие земли. Какая жуткая моральная дилемма», — оскалился Вилмар, развалившись на подушках, пока Айла подливала в его бокал напиток. «Чти традиции и умри, как жалкий слизняк под солнцем, или заключи сделку с добрыми друзьями, такими, как Вилли, и оставайся в живых. Какие кошмарные альтернативы! Я не дурак, диваронец», — во взгляде и голосе Финна промелькнуло раздражение. «Я знаю, кому можно верить, и уж точно не тебе». Твилик поднял свое грузное тело с подушек и заходил по залу. «Проблема в этом джедае, в Талме. Я не люблю джедаев. Их сверхъестественные умения сводят меня с ума. Вот если бы Толм был мертв». «Плохая идея», — поднялся вслед за Рофином диваронец, не глядя на Айлу. Тот поставил к ней на поднос пустой бокал и подошел к серокожему Твилику. «Убьешь одного джедая, появятся десятки», Вилли знает. «Очень плохой знак, убить джедая. Чтобы взять ситуацию под контроль, нужен Лон Секура». Вилмар весело оскалился и навис над своим так называемым другом. «Убить Секуру». Фен решительно тряхнул головой. «Идея хуже, чем убить джедая. Разразится страшный скандал, а так как весь город знает о нашем противостоянии, во всем обвинят меня. Не Лон наша цель, мой друг», слегка приобнял рогатый грузного твилика и повлек прочь из комнаты. Наследник червеголового Лона, Нат, единственный сын, первейший преемник, первейшая цель. «Считай, что я уже обо всем позаботился, доверься Вилли. Мои ребята уже занимаются этим делом». В голове Айлы сложился пазл. «Все правильно. Похитить Ната, чтобы влиять на решение Лона. Последний не сможет игнорировать просьбы Рофина, если у того будет рычаг влияния в лице единственного и любимого сына». Поспешив скрыться от глаз других рабов на балконе, девушка связалась по камлинку с учителем. «Учитель, Вилмар Грарк здесь. Меня не опознали. Наследнику Секура угрожает опасность. Прямо сейчас, учитель». Диваронец сказал, что его похищением уже занимаются. «Прямо сейчас. Что мне делать?» «Приезжай сюда как можно скорее, я защищу мальчика», — раздался голос учителя, и связь оборвалась. От автора. За основу сюжета событий на Релоте взят комикс «Звездные войны. Республика». Обряд посвящения 01. Микросправка по Релоту, честно стырена из Википедии. На планете не было смены дня и ночи, Поскольку ее вращение вокруг своей оси и вокруг Солнца были синхронизированы и планета постоянно была обращена к звезде одной стороной, в то время как другая находилась в темноте, освещенная сторона называлась «Яркие земли». Это был мир пустыни горных массивов с исчезающим малым количеством воды на поверхности, исключая ледяную шапку на ночной стороне. Вдоль экватора, между дневной и ночной сторонами, располагалась тонкая обитаемая граница – Королевство сумерек между двух крайностей. Глава 19. Том спешил в космопорт. Ему почти удалось помешать похитителям выкрасть наследника Лона Секуры. Почти. Проклятый диваронец умудрился где-то разыскать двоих маргукаев и каким-то образом привлечь их к похищению ребенка. Скоротечный бой окончился для Талма отбитым световым мечом бластерным болтом от одного из противников и ударом посоха, покрытого картозисным напылением от второго. И ладно бы простым ударом, но Маргукой приложил джедая тем концом, на котором был электрический генератор, который разрядом, на десяток секунд, вырубил Талма. Хотя, грех жаловаться, удар другой стороной, на которой был энергетический клинок, мог быть вообще фатальным. Эти два представителя расы никто умудрились еще и перерезать охрану, посланную Лоном Секурой на помощь Талму. Последний очнулся лицом в крови Твиликов, слыша финал схватки. Хозяин поместья ворвался в опочивальню сына, когда джедай уже вставал, а похитители скрылись через балкон. Парой предложений обрисовав ситуацию и передав, чтобы его ученицу направили в космопорт, тот прыгнул с балкона и рванул за похитителями. Уже на территории стоянки кораблей джедай услышал звуки нескольких бластерных выстрелов и дикий, душераздирающий вой боли, длившийся несколько секунд. С холодком Толм подумал, что Маргука еще кого-то убили, и побежал на крик, но открывшаяся картина его удивила, мягко говоря. Он замер за штабелем ящиков, наблюдая за новыми действующими лицами. Над неподвижными телами двух никто стояла пестрая компания из Тагруты, Гунгана, Мандалорца и неизвестного в робе с накинутым капюшоном. Этот сдох, босса, пнул одного из Маргука и в Гунган. Копьем в затылок попал, удачно, однако. Это потому, что он от наших сорвиком выстрелов уклонялся и отвлекся на того, который заорал, проворчал это Грута. «Койт, ты халявщик, ничего не знаю», замотал головой названный Койтом Гунган. От этого действа его длинные уши забавно болтались из стороны в сторону. «Я убил этого, а кто это?» «Маргука из расы никто», прогудел из-под шлема мандалорец. «Тебе действительно повезло, Койт, они сильные противники. Эй, я служил под началом самого Руса Тарпальса, а тот неумеху у себя не терпел», не согласился Гунган. «Это был точный, выверенный удар, однако, признайте, и я поделю трофеи на троих. Ты великий воин великого народа. Никогда не видела такого изящного применения копья, друг», проникновенно и торжественно произнесла Тагрута. Даже руку к груди прижала. Мандалорец только покачал шлемом на это моментальное преобразование. «А этот чего так орал? Босс, это ты его так? И что это за сверток? Он шевелится». «Конечно, шевелится, Койт. Ребята, развяжите уже ребенка», вступила в беседу фигура в капюшоне. Мужской голос показался джедаю знакомым. «Мастер Толм, может, хватит прятаться? Надеюсь, мы не ваших друзей тут и нейтрализовали?» Вся компания начала оглядываться в поисках того, к кому обращался загадочный босс, который мало того, что обнаружил джедая, так еще и знал его. «Другой джедай? Но что это за разумные с ним? Рамри, пожалуйста, освободи малыша Твилика. Наши хрош он точно испугается», отвлек мужчина под робой Тагруту от рассматривания под дулом бластера идущего к ним Талма. «И опустите оружие, ребята. Это джедай, и мы с ним знакомы». Одновременно с этими словами мужчина скинул капюшон, а мастер джедай узнал колдуна с вечно дождливой планеты Джабим, Ситха. На его лице все так же горели красные склеры глаз, а черный уголек радужки был прикован к джедаю. На лице играла неприятная улыбка, но, скорее всего, колдун хотел изобразить что-то доброжелательно приветственное. «Мастер Ситх», — кивнул ему Толм и заметил, как на лице колдуна на секунду промелькнуло замешательство. Это вызвало уже на лице джедая легкую улыбку. «Рад вас встретить на Релоте, и спасибо, что остановили этих маргукаев. Я как раз их и преследовал. Босс, с мальцом все в порядке, но лучше все же отнести его в наш автодок». Шваркнулся он знатно, когда этот придурок его отбросил, подала голос Тагрута. «Вы не против, мастер?» Глянул на Талма колдун и, дождавшись кивка джедая, повернулся ко второму телу. «Арвик, возьми мальчика, пожалуйста. Завхоз, вылезай давай. «Хватит жрать!» Труп второго Маргукая начал слабо подрагивать, и через несколько секунд, между местом схождения ключицы над краем брони, на теле стала образовываться выпуклость. Секундой кожа рвется, а из тела никто вылезает окровавленный зверек колдуна. На пару мгновений он замер, повел носом, зыркнул по сторонам бусинками глаз и начал делать странные движения передними лапками, торча из мертвеца солдатиком. Параллельно с этими движениями животное попискивало и, как будто кривляясь, открывало маленькую пасть пошире. «Да, ты страшный-страшный», — хмыкнул колдун, а все остальные стояли вокруг в немом изумлении. Только извозюкался весь. «Ладно, так поедешь, грудалом мохнатый». И оба тела вместе с посохами взмыли в воздух. На шокированный взгляд Талма, который снова не почувствовал движения силы, ситх пожал плечами и сказал только «трофей», однако, так они и шли. Мандалорец с ребенком на руках, пестрая компания экзотов, колдун и джедай. «Босса», осторожно начал Гунган, «а как твой зверь внутри него оказался? Помнишь, как он заорал?» Кивнул колдун на тело, из которого торчал зыркающий по сторонам зверек. «Вот, именно в тот момент мой хомяк КХМ внедрялся внутрь. Кстати, с этого мертвеца я возьму только посох на изучение, остальное ваше». Обратно шли бодро, но молча. Мои бойцы были воодушевлены трофеями, Толм о чем-то сосредоточенно мыслил, а я лихорадочно думал, стоит ли в этот раз колдовать при джедае. Тех двоих я поднял аурным воздействием, не применяя магию. Единственное, что я себе позволил в отношении джедаев еще над джабиями, на Талма и Секуру были приклеены мои метки. Простейшие чары, если бы не несколько уровней безопасности, скрывающие их от обнаружения. Такая метка липла к ауре и просто существовала, пока не израсходуется мана в резервуаре. Вся ее функция – выдавать слабый отклик на уровне физического мира, который считывает артефактный комплекс моей робы. Именно так я и обнаружил мастера джедая. Составлял эти заклинания заранее, на расстоянии от двух джедаев, и при встрече на открытии библиотеки приклеил их аурными щупами. Мои артефакты экранируются робой, но новый, формирующийся конструкт будет вне поля сокрытия, а значит, может быть обнаружен. Как вариант, можно войти в режим медитации и попытаться познать джедая, но тут есть другие трудности. Прервал мои мысли звук приближающегося спидера и появившаяся отметка падавана мастера Талма. Мы уже были возле великой черепахи, поэтому просто дождались синенькую твилечку. Я был даже рад ее видеть, особенно если учитывать то, во что она была одета. Какое-то металлическое бикини цвета золота, куча всяких висюлек украшения и абсолютно ничего не скрывающая сеточка на ногах и руках. Да, твилики знают толк в одеждах для красивых девушек. Забавно было видеть первую реакцию на нас. Секура сначала ускорилась в направлении учителя, потом замерла, узнав меня, несколько мгновений вглядывалась в мою, наверняка воодушевленную от ее вида физиономию. Потом едва заметно лукаво улыбнулась и весьма грациозно продолжила путь к учителю. «Мда», — думал я, восхищенно рассматривая обворожительную фигуру и плавные движения экзотки, — «это настоящая кристаллизованная сексуальность, и ведь не смущается ни грамма». «Босс», — тихо привлек мое внимание Эрвик, и я перевел взгляд на мандалорца. «Вы нашли правильное место для отпуска». «Эф», — выдал это Грута, услышав слова нашего тяжелобронированного бойца, — а я позволил себе легкую улыбку, скрывая ее почесыванием бороды. Наша краснокожая красавица привыкла, что мужское внимание собирает она, и, кажется, немного ревнует. Может, даже подсознательно. «Мастер Толм», у Айлы получилось произнести имя своего учителя с вопросительной интонацией так, что был слышен всеобъемлющий вопрос, что тут вообще происходит. «Хаэм, Рамри, давай малого в автодок, ребята, проконтролируйте окружающее, а мы пока пообщаемся», — раздал я указания своим. Тагрута кивнула и поднялась по трапу, забрав пацана у мандалорца, а парни разошлись, давая нам простор для беседы. Джедай несколько секунд раздумывал, бросил на меня взгляд, в котором читалось сомнение, но потом кивнул и рассказал о произошедшем с ним. Оказалось, что сразу по прилету я умудрился влезть в местные властные разборки. Не очень хорошо, с одной стороны, а с другой, вроде оказал небольшую услугу Талму и одному из местных будущих правителей. Сам я рассказал, что произошло с нами. В принципе, банальное недоразумение. Выскочили два типа, у одного подозрительный сверток на плече, они что-то воинственно заорали, Рамри и Арвик начали палить в одного. Гунган, сделав хитрый пируэт и оказавшись за его спиной, ткнул того копьем в небронированный затылок, а на второго я натравил завхоза. Химера, в частичном боевом режиме, перестала быть милым пухленьким увольнем и стремительно метнулась к цели, моментально прогрызла себе путь внутрь туловища противника и начала уничтожать внутренние органы. В итоге мы имеем два трупа и ушибленного мальца Твилика. К концу разговора на Аппарели показалась Рамри в компании грустного мальчика. По ее словам, ничего страшного не произошло. Пара легких синяков, одна смачная гематома на боку и ушибленная левая ягодица. Боец жить будет, оскалила острые зубки Тагрутаи, бросив неприязненный взгляд на Падавана, чуть выпрямилась, чтобы ее достоинства стали визуально выглядеть больше. «Спасибо вам, Рамри», — улыбнулся джедай и перевел взгляд на меня. «И вам, мастер Ситх, вы надолго на Релот? Да пожалуйста», — пожал я плечами. «Все как-то само собой произошло. Насчет сроков на планете еще не знаю, у меня отпуск, хочу посмотреть на местные достопримечательности», — взгляд как-то сам собой перешел на наряд Твилечки, вызвав у той легкую улыбку. «КХМ, в общем, еще точно не знаю, но минимум неделю точно будем». «Хорошо», — кивнул Толм. «Тогда, если не возражаете, я с вами свяжусь в ближайшие дни. Думаю, Лон Секура захочет лично выразить вам свою благодарность». «Да без проблем». «Секура», — я с вопросом посмотрел на Синикажую, которая немного посмурнела. «Однофамильцы, это мой дядя», — как-то скованно и с неприязнью произнесла девушка, и через секунду молчания добавила. «Был». Малец Нат во время этих слов смотрел на нее с удивлением. «Понятно, дела семейные», — протянул я, переводя взгляд на ее учителя. «Тогда, Айла, отправляйся к Лону Секуре, передай ему своего кузена», — девушка кивнула и взяла ребенка за руку, ободряюще ему улыбнувшись. «А мне еще нужно отыскать одного диваренца и задать ему несколько вопросов. До встречи, мастер Ситх, господа, до встречи и удачи вам», — киваю джедаем и поворачиваюсь к ребятам. «Ну что, леди и джентльмены, будете раздевать трупы? Учтите, мертвяки и один посох мне. Никто я еще не потрошил». Краем глаза заметил, как дернула плечами Айла Секура. «Смотри, какие мы чувствительные. Как разумных расчленять световыми палками, так все нормально. А работа патологоанатома, это фу, какой кошмар. Лицемерная синяя жопка, но симпатичная». Да, ребята весьма обрадовались обновкам. Броня и посохи были с картозисным напылением. Этот металл, во-первых, очень дорогой, а во-вторых, прекрасно сопротивлялся ударам световых палок. На кирасах его было не очень много, но я пообещал снять картозис, когда будет время, и обеспечить ребят частями обмундирования с таким покрытием. С джедаями они, в принципе, воевать не собирались, но наемники учитывали вариант «ну а вдруг?». Свой посох я забросил в каюту, как и Койт. «Привыкать надо, однако», — прокомментировал Гунган свое решение. Успокоили Раса и Шми, которые были удивлены нашим возвращением, выпили по кружке кафа, раз уж вернулись. Я навесил на трупы Маргука и в пару артефактов стазиса, дорогие и сложные в изготовлении штуки. Фактически, они очень сильно замедляют поток времени для объекта. И чем он больше, объемнее, тем больше затраты маны. Например, для тела никто понадобились артефакты, имеющие в качестве питающих элементов сразу три ловушки душ. А мой амулет универсальной защиты использует всего одну. Причем расход топлива очень высок. Батарейки выработают свой ресурс через неделю-полторы, поэтому трупами нужно будет заняться пораньше. Именно поэтому на отделение Нимбуса выдается только одна такая штука. Слишком пиратотребовательно их производство. Альто даже как-то пошутил, что и не предполагал в свое время, что будет ждать налетов и радоваться работорговцам. Хех, он познал, почему чародейское братье с удовольствием участвует в мероприятиях по уничтожению разбойничьих баз, а некоторые бросают свои дела, чтобы немного повоевать за какого-нибудь князька. Опытные чародеи, естественно, молодежь и на поле боя не особо полезна, и нормально собирать души вряд ли умеет, ну разве что простейшим способом при личном убийстве на близких дистанциях. В общем, решив свои дела, пошли, как и планировалось, в контину при космопорте. Жители Релота не особо открытые ребята, так что для инородцев были доступны только космопорт, туристические зоны, да несколько турмаршрутов. Кстати, может удастся упросить этого Лона Секуру на разрешение посмотреть жизнь аборигенов, хотя бы на территории подконтрольной его семье. «Грарк ушел», были первые слова Талма, когда он вошел в помещение, в котором Айла задумчиво смотрела в окно. «Диваронец очень скользкий, с нотками безразличия проговорила девушка. На душе у нее было тоскливо. Двоюродный брат, Над, чем-то напомнил ей ее историю. Младший, нелюбимый сын, ощущающий на себе иррациональный упрек отца. По словам ребенка, он чувствовал, что Лон Секура хотел бы, чтобы умер не старший сын, любимый наследник, в воспитании которого долго вкладывались, а он, тот, кто был всегда в тени, родной, но ненужный ребенок, сын, на которого всегда не хватало времени и не было желания тратить родительское внимание. Девушка помнила, как много лет назад она была такой же ненужной. Несмотря на то, что ей было всего 2 года, Ликку обеспечивали отличную память, а джедайские техники работы с разумом позволяли помнить все так же подробно, как и вчерашний день. Дочь, которая никому не нужна, ребенок влиятельной семьи, которую продали Хаттам, потому что там ей будет безопаснее, проклятые лицемеры. Она всегда была одаренной, и всегда вместе с силой, с ней был еще один дар – эмпатия. Эмпатия, которая говорила, что из всех ее родственников любит ее только мать. Такая же бесправная и не имеющая голоса рабыня, как и сотни тысяч, миллионы женщин-твиличек. Девушка никому и никогда не говорила, но она была благодарна взбесившейся вампе, которую купил Хатту контрабандиста. Купил так же, как и ее у родных, чтобы не говорил ее тогда еще живой дядя, Пол Секура. Угроза смерти и ее крик в силе позволили маленькой девочке привлечь самого дорогого во вселенной разумного. Тогда, конечно, это был всего лишь падаван джедай, Квинлан Вос, который спас девочку. Спас и забрал ее с Рилота, прочь от этого рассадника рабства под крылом республики. Уже взрослая, Секура понимала, почему на ее родине все так устроено. Понимала, но принять не могла. Следующее ее посещение Рилота, вместе с учителем, которым стал Квинлан Вос, закончилось падением на темную сторону. Родной дядя, Пол, будь он проклят, пичкал ее наркотиками до такой степени, что она забыла себя, став простой танцовщицей в его дворце. И вновь пришел Квинлан, снова он вытащил ее из очередного кошмара. Учитель, который так же, как она, забыл себя, самостоятельно победил тьму в своем разуме и спас ее. К сожалению, из-за того, что они очень близко прошли по краю, совет принял решение их разлучить. Ее учителем теперь стал Джон Толм, как грустно шутил Квинлан. «Учителем теперь у тебя будет мой учитель, постарайся испортить ему меньше нервов, чем я в свое время». И вот опять Рилот, снова родственники. Девушка с отвращением вспомнила слова Лона, когда она спросила, где мастер Толм. «Не твое дело, рабыня, вернись к своим обязанностям, женщина». Только после демонстрации светового меча и объяснения того, что Толм, ее учитель, глава семьи Секура рассказал, что мастер в космопорте, с каким удовольствием она бросила ему, уходя: «Спасибо, дядя», она его недоумение пояснила. «Я, Айла, когда-то я была твоей племянницей». Джедай учит, что нужно усмирять свои чувства, но в этот момент девушка не смогла сдержать торжествующие улыбки. Маленькое удовольствие, о котором она никому не расскажет. «Айла». Толм сел напротив и с участием глядел на девушку. Он очень хороший человек, не такой дерзкий и рисковый, как Квинлан, но заботливый и чуткий. Твиличка улыбнулась мужчине. «Все хорошо, мастер Толм, просто неприятные воспоминания. После задания нужно будет хорошенько помедитировать», — поддержал ее шутку учитель, по-доброму, с участием улыбаясь. Дело в том, что активная и эмоциональная девушка не была большой поклонницей медитации, хотя пользу ее признавала. «Я рад, что ты справляешься. Я же джедай», — гордо выпрямилась Айла. «Как иначе, гордыня? На темную сторону путь, я знаю, учитель». Теперь улыбка уже была яркая и веселая. Цитаты учителя Йоды, помимо того, что несли мудрость, еще и поднимали настроение, хоть в ордене открыто это и не обсуждалось. «Тогда ложись спать, ученица. Сегодня был тяжелый день. Завтра Рофен отправится в яркие земли. Потом мы пообщаемся с джебимским колдуном, попрощаемся с Лоном Секурой и отправимся в храм. Этот колдун, ты что-то чувствовал от него?» Учитель знал о даре эмпатии Айлы. Часто это было их козырем в проводимых расследованиях. «Ничего такого, учитель. Он не относится к нам враждебно, скорее, наоборот. Он был рад меня видеть, я почувствовала его восхищение мной, но оно было без грязи. Он восхитился так же, как я восхищаюсь красивыми пейзажами или красотой космоса. Честно говоря, это было даже как-то обидно». Учитель позволил себе тихий смешок и продолжал смотреть на нее вопросительно. «Мандалорец нас не любит, но без ненависти. Ушастый, Гунган, подсказал Толм. Гунгану было все равно, он гордился собой. Тагрута, Рамри, ревновала всех ко мне, она единственная девушка на корабле, насмешливо прищурился учитель. Возможно, она просто не привыкла делиться вниманием спутников, хотя, я чувствовал, что на шаттле были еще разумные. Может быть, провела ладонью по литку девушка, но в общей картине я, как и в тот раз, не вижу ни антипатии, ни угрозы. Просто. Он мне магистра Йоду напоминает, этот ситх. Постоянная легкая снисходительность, необидная насмешка, мягкая доброжелательность, а еще любопытство. И эти его шутки про вскрытие, вместе с этим любопытством, как от той девочки над жабьями, это меня по-настоящему пугает, учитель. Толм тихо рассмеялся. Ситх действительно производил впечатление слегка поехавшего, а с этой его постоянно пугающей улыбочкой так вообще походил на маньяка. Но кто вообще будет так явно себя дискредитировать? Просто у разумного чувства юмора, как у магистра Ранцизиса. Еще немного поговорив, Толм ушел к себе, а через десяток минут Айла забылась крепким сном. Прошло уже пара часов, как девушка крепко спала. Релотская ночь была тиха. Мягкий свет просачивался через окна, и в этой тишине в створе окна начала вырастать тень. Неведомый на этой планете зверь, забавно водя носом, прокрался в комнату девушки. Несколько секунд он бродил по помещению, а потом целеустремленно направился к ящичку, в котором девушка хранила свое белье. Корабль «Инферно», открытый космос, Вилмар Грарк, босс, задание провалилось. Маргукой подохли, пацан потерян, Вилли еле успел дать деру. «Проклятие!» — раздался злой голос Харрис Финна. «Они точно мертвы?» «Да, босс, мой дроид заснял все в подробностях, но только бой. Дальше тусоваться на планете с джедаями я посчитал непозволительной роскошью». «Правильно посчитал». Голос изгнанника семьи Фенн слегка подобрел. «Сбрось мне все материалы по заданию и запись от дроида. Пока можешь быть свободен, я свяжусь с тобой». Связь оборвалась, а Вилли хмыкнул в пространство. Этот Фенн был... как и все напыщенные мешки с деньгами, наглым и фонтанирующим самомнением. То ли дело он, диваронец глянул на себя в небольшое зеркало. Красавец же, ничего страшного, он сделал все, что мог. Нанимателей подвели нанятые ими же исполнители, а он может немного расслабиться и отдохнуть. К нему-то претензий нет, верно, так что можно себя вознаградить. Где там лучшие шлюхи в галактике? Только не на Релот, хмыкнул Вилмар. Пару месяцев там лучше не появляться, граф. План провалился, повернулся серокожий твилик к своему покровителю. «Не страшно», — Харрис улыбнулся бывший джедай. «Пока ты жив, всегда найдется шанс, так что не отчаивайся. Не в этот, так в следующий раз Релот обретет лидера в твоем лице. И мы, наконец, отбросим эти замшелые традиции». Молодой мужчина сжал кулаки и агрессивно дернул кончиком литку. «Всего лишь небольшая отсрочка. Мой народ терпел тысячелетия. Надеюсь, он сможет потерпеть еще немного. Ты правильно смотришь на ситуацию, мой друг. Немного терпения. Ты слишком дорого заплатил, чтобы бросаться в бой, не имея бескровной уверенности в победе. Мой отец пожертвовал мной ради власти, а я пожертвовал своим именем, родиной, честью и достоинством. Но все, что потерял я, не стоит и одной слезинки моей матери». Серокожий твилик с оранжевыми глазами резко развернулся на каблуках и вышел из помещения. Дуку только проводил его сочувствующим взглядом. Несколько секунд неподвижности, а потом граф Серина сжал губы в плотную линию. «Республика! Сколько еще жизней она должна уничтожить? Сколько еще судеб должна изломать эта опухоль на теле галактики, прежде чем пожрет саму себя?» Графы Серина не жалуются и не плачут. «Мы рождены, чтобы заботиться о других. Мы не ждем от других заботы о нас самих», — прошептали губы уже пожилого мужчины. От автора. Маргукой, очень закрытый орден, чаще всего из представителей расы никто, но были случаи, когда туда принимали и других разумных. Не использовали силу, как джедаи или ситхи, но имели техники, которые позволяли игнорировать запутывание разума. Тренированный разум. Были известны в том числе и как охотники на джедаев и ситхов. Толма не добили из-за того, что в дуэль с Маргукой им вмешался другой Маргукой. По их традиции победа не была бы чистой и не принесла бы уважения. Никто, название расы ДДГ, самому глаз режет. Граф Дуку очень сложный персонаж и я очень постараюсь показать его не просто бородатым злодеусом, а человеком с мотивацией. И если кому-то интересно, то можете почитать про него. Мужчина был очень неоднозначным. но он никогда не стремился к могуществу ради самого могущества. Знаю, что сейчас бойцы за все хорошее и против всего плохого начнут строчить гневные оды, но я лучше сразу обозначу свою позицию. Глава 20. Контин у космопорта было множество. Под разные карманы для разных целей. Мы выбрали приличное заведение, где можно и поесть, попить, и посмотреть на танцующих красивых девушек. Тут, кстати, при входе висело предупреждение, что на танцовщиц нужно смотреть, но руками трогать нельзя. Собственно, поэтому сюда и зашли. Мне хотелось удовлетворить эстетический голод, а не похоть. Да и перспектива смотреть на цивилизованных существ, теряющих разум от низменных инстинктов, не вызывала воодушевления. Обстановка была шумноватая, честно говоря. Много разумных разных рас сидели за столиками. Кто-то насыщался, кто-то просто выпивал и смотрел на подиум, где три твилечки доказывали этой вселенной, что по части эротичности и пластики они на первом месте. Я для нас снял приватную кабинку с персональной танцовщицей. Она же наливальщица и подавальщица. Обошлась мне эта роскошь аж в сотню кредитов. Сумма, я вам скажу, очень и очень внушительная. И это без еды и напитков. Сначала у нас произошел небольшой конфуз. Я сел за столик, на диванчик, а мои ребята разошлись по углам. Несколько секунд я с непониманием пялился на наемников, пока до меня не доперло, что они выполняют функции телохранителей. Потом были долгие уговоры бойцов присоединиться ко мне за столом. Мне будет банально неуютно жрать, пока на меня пялится три пары голодных глаз. Сильно сомневаюсь, что я бы так смог насладиться и отдохнуть. Кое-как убедил упрямого Мандо дежурить двоим посменно. Один боец у дверей, двое за столом. Даже разыграли, через вытяни короткую, кому из троих можно выпить спиртного. Это оказалось довольная Рамри, ей сегодня светил полноценный отдых. Пока мы обсуждали, как будет проходить поздний ужин, девушка-твилечка терпеливо стояла в сторонке, опустив глаза, но моментально обратилась во внимание, когда мы все же расположились за столом, кроме Гунгана, который встал у двери, и решили сделать заказ. Что я могу сказать? Изумительно. Просто бесподобно. Нет, я не про еду, она тут приемлемая, но Шми готовит вкуснее. А вот танец нашей твилечки. Это что-то, грациозность около божественного уровня. Сексуальность зашкаливает, пластика просто на грани возможного для смертных. Девушка не просто танцевала, она перетекала из позиции в позицию, изящно, с полной самоотдачей и явно наслаждаясь тем, что делает. Причем не только телом, твилечка танцевала вся, даже взгляды и выражения лица были частью ее танца. Лукавые выстрелы обжигающих страстных взглядов из-под бровей, слегка закушенная губа, дразнящая улыбка, а потом сразу испуг, робость, наивность, скромность, переходящая в опаляющее заигрывание. На исходе 10-й минуты танца мы выглядели призабавно. Гунган явно открыл для себя мир ксенофилии и пребывал одновременно на посту и в прострации. Тагрута, судя по подрагивающим кончикам пальцев, стеклянному взгляду и время от времени еще более краснеющему лицу, находилась в мире радости и однополой любви. А мы с Арвиком, мы растеклись лужами по диванчикам и просто наслаждались, копируя дебильные улыбки друг у друга. Ну а чего еще делать? Трогать не просто нельзя, страшно. По-настоящему страшно разрушить эту красоту, которую создавала художница на небольшом подиуме. Она творила искусство с большой буквы, и тянуть к ней грабли, только опошлять ее гений. В какой-то момент девушка шагнула с подиума. Манящей, притягательной походкой она обошла меня со спины. Я почувствовал на своем плече ее дыхание, на другое плечо легли нежные пальчики, по спине пробежал табун мурашек. «Господин желает еще что-нибудь выпить», — произнес красивый девичий голос, обдав меня свежестью дыхания. Несколько секунд тишины, и мы, все четверо, одновременно выдаем хриплое «да». Девушка удаляется из комнаты, а мы начинаем переглядываться. Даже я чувствую легкое смущение, а Рамри вообще стала ярко-алой. Гунган смотрит куда угодно, только не на нас, и только Арвик вид имеет довольный, словно матерый кошак, который отпинал всех дворовых конкурентов, поймел самую красивую кису и сожрал жбан сметаны. «Сколько на их танцы смотрю, а привыкнуть не могу», — проговорил он, запустив руку в короткий ежик светлых волос. «Не тушуйся, красная, по первому разу у всех такая реакция. Твилечки умеют КХМ, да, умеют. Эй!» С полоборота завелась Тагрута, но сразу же замялась. «Я, да, хат побери, это было по-настоящему обалденно. Спасибо, босс. Да пожалуйста», — пожимаю плечами, чувствуя, как пересохло в горле. Наблюдая за танцем, мы выпили весь сок, налитый в кувшин, а Рамри до дна опорожнила бокал с коктейлем. «Не буду же я вам приказывать глаза закрывать из жадности». «Нет», — мотнула головой Тагрута, качнув Ликку. «Наш прошлый наниматель нас бы не угостил, да и стоять отправил за дверь. По-хорошему так и нужно было сделать», — проворчал Арвик. «Двое снаружи, один изнутри. Ты, босс, нанял телохранителей или собутыльников?» «Ммм», — протянул я, улыбаясь, нагло осматривая Тагруту. Та секунду на меня смотрела с удивлением, а потом грозно насупилась. Арвик на эту картину тихо хохотнул. «Видишь, Рамри, я тебе говорил, что твое оголение приведет к нам нанимателя». Воин легко уклонился от брошенного ему в лоб орешка и весело улыбнулся. «Ну а если серьезно», — подмигнул я пыхтящей Тагруте и повернулся к мандалорцу, «то представьте себе, я всю свою жизнь в этой вселенной прожил над джабиями. Если кто не знает, то это мир бесконечного дождя. Население Солнца видит раз в несколько месяцев. Хорошая планетка, однако», — влез Койт, солидно закивав. «Климат мне нравится, но Солнце раз в несколько месяцев — это, конечно, мало-мало перебор. К этой погоде, — продолжил я, — прилагаются мощные ионные шторма, которые напрочь блокируют связь с Галанетом. Контакт с внешним миром мы поддерживаем через грузовые суда, которые пользуются редкими окнами в грозовых тучах. В нашу комнату вошла Твилечка, неся на подносе еще один кувшин с соком и коктейль для Рамри. «Естественно, Арвик, мне все интересно и вновь, понимаешь, и вас я нанимал в том числе и ради того, чтобы пообщаться с разумными, которые уже попутешествовали по галактике. Откровенно, я рассчитывал на то, что у вас будет много интересных историй, например, о родных мирах, о том, почему вы выбрали путь вольных бластеров, о всяких интересных перипетиях, которые происходили в ваших жизнях. Вот, например, ты, красненькая, расскажешь про себя, что можешь и что хочешь, если что-нибудь тебе неприятно, то я не требую». «Я поняла», — показала зубки девушка, отпивая глоток из нового бокала. «Ничего у меня такого страшного нет, могу и поделиться. Слушайте и не говорите, что не слышали. История прекрасного пилота, меткого стрелка и просто очаровательной Тагруты, Рамритана, хоть и кривлялась поначалу, Тагрута быстро вошла во вкус. Она рассказала о своем родном мире, Шиле, расположенной в регионе экспансии, о красоте его природы, опасных хищниках и жизни Тагрут, не самой простой, но и не ужасной. Девушка рано поняла, что ей тесно дома, а когда ее младшую сестру забрал джедай, к которым она, кстати, относилась довольно доброжелательно, рванула в странствие. «Малявка Асока показала мне путь к звездам. Я, конечно, не одаренная, но у меня есть ловкие руки и не глупая голова», — улыбалась чуть раскрасневшаяся девушка. «Так что я окончила пилотские курсы, немного полетала на грузовиках, даже год на мелкую фирму срочной доставки трудилась, пока ее торговая федерация не поглотила. К ним уже не пошла, там-то акие жлобы». Рамри разошлась не на шутку и рассказывала очень интересно, в меру сквернословия, весело описывала происходившие в ее жизни события. Первый абордаж пиратов, как экипаж чудом отбился, смену профессии на наемничество. Рассказывала, как отбарабанила полгода в частной учебке на телохранителя и самостоятельно постигала искусство программирования. Легко и не обидно высмеивала встречавшихся на ее пути разумных, не обходя стороной и себя. «Я даже Твилечке указал на диванчик, чтобы она пока посидела и не насиловала ножки». Танцовщица сначала явно чувствовала себя скованно, но через какое-то время уже открыто улыбалась на очередной веселый рассказ Тагруты. «А там, на луне контрабандистов, я уже встретила этих двоих. Нанимал там один тип всех, кто по континам сидел, найма ждал. Противоабордажную команду укомплектовывал на один рейс. В пути как-то пообщались, ребята вроде нормальные, даже несмотря на занудность этого ведроголового и постоянные однако ушастого. С тех пор и мотаемся вместе, и без ложной скромности скажу, что если бы не я, эти двое точно скатились бы до звездных оборванцев.